Бешеная гвардия. На рыцарском острове сохранились строения XVII-XVIII веков. В одном из них находится Королевский суд. Согласно преданию, более 1000 лет назад в центре Риддерхольмена была рукотворная возвышенность из камней и земли. На ней во времена викингов совершали свои таинственные обряды неистовые берсекеры. Кто-то из исследователей назвал их «бешеной гвардией викингов». Отчасти подобное определение можно назвать верным. Берсеркерами становились самые сильные, ловкие, выносливые и бесстрашные воины. Они постоянно тренировались, владели всеми видами оружия, известными европейцам в Средневековье, но могли сражаться и голыми руками. Зимой и летом, на чужбине и на родине, берсеркеры носили одежду из медвежьих шкур. В бою они редко пользовались щитами, но если имели это средство защиты, то обязательно обтягивали его с внутренней стороны медвежьей шкурой. Считалось, что таким образом дух зверя защищает владельца щита. С хозяином скандинавских лесов у берсеркеров существовали странные в понимании современного человека отношения. С одной стороны, неистовые воины преклонялись перед медведем, просили поделиться силой, задабривали, оставляя для него в лесах туши животных, но при этом берсеркеры без колебаний убивали косолапых и взрослых, и малышей. Во время знаменательных событий бешеные гвардейцы привозили на Риддерхольмен медвежат и матерых медведей, отловленных в лесах Скандинавии. У подножия священного холма берсеркеры устраивали сражения со взрослыми зверями. Боец выходил один против медведя, вооруженный только мечом и длинной палкой. Здесь же проводились ритуальные убийства медвежат. Часть мяса забитых зверей поедали воины, другую часть оставляли на вершине холма для Одина. Во время жертвоприношения своему главному божеству берсеркеры изготавливали из ядовитых грибов дурманящий отвар. Считалось, что сам Один научил викингов готовить этот напиток. Если отвар пробовал чужеземец, он тут же умирал. Берсеркеры употребляли его и во время своих мистерий, и перед сражениями. «Мы отдаем на хранение нашему владыке и повелителю Одину осторожность, рассудок, опасения, а взамен вместе с волшебным отваром получаем небывалую силу, презрение к смерти, нечувствительность к боли», заявляли бешеные гвардейцы. Возможно, яд, содержащийся в грибах, действительно стимулировал воинов, притуплял чувство опасности и боли, возбуждал ярость. Согласно преданию, берсеркеры считали, что после нескольких глотков волшебного отвара они превращаются на какое-то время в медведей и лишь после сражения снова принимают человеческий облик. В Англии сохранились вырезанные на дереве девизы берсеркеров: «Только Один может остановить нас. Предсмертный стон врага — это гимн Одину». В хронике XII века об этих воинах сообщается: подобно бешеным псам или волкам, они грызли собственные щиты. Они были сильны, как медведи или вепри. Они повергали врагов на земь, их не брали ни сталь, ни огонь. Когда завершилась эра викингов, ушли в прошлое и берсеркеры. Примерно в XIII-XIV веках жители Скандинавии рассказывали, что неистовые воины не пожелали подчиняться и служить королям и удалились в глухие леса, где превратились в медведей. Согласно преданиям, иногда они вновь приобретали облик людей, но говорить уже не могли. Отдалившись от людей, берсеркеры по-прежнему совершали поклонение Одину и варили из ядовитых грибов свой волшебный напиток. Беда человеку и зверю, если они попадались на глаза оборотням, берсеркерам. Уйти живыми от древних неистовых воинов никому не удавалось.